дорогая молодежь, я думаю, в каждом сердце есть такая радость общения. Хорошо, когда вместе в общении. Хорошо. Я вспомнил, когда мне сказали, что в Новосибирске будет общение молодежи, вспомнил, когда мы часто сюда ездили на молодежное общение. Может, кто-то здесь и находится, кто в те годы тоже бывал. Это было молодежь всей Сибири съезжала сюда. Было очень полно здесь, все стояли. Никто не сидел, наверное, вот так на стульях, а стояли вплотную. Я помню, однажды я немножко опоздал, и зал был уже полный. Я оказался внизу, там все тоже было слышно. Но жажда такая, увидеть всех, побыть поближе, быть вот в таком близком общении. И знаете, тогда через несколько часов я на одной ноге висел на лестнице. А потом еще немного времени прошло, я уже оказался одним глазом в зале. Сердце рвалось туда. И действительно там, никто не боялся, что упадет. Если кто-то качнулся, значит, весь зал качается, как волна. А жажда, а желание такое к общению было. И действительно, такая радость. Хорошо, когда сердце свободно. Хорошо, когда нету в нем зла. Вот причина вот этой радости. Когда есть общение, когда радостно быть в общении. Когда сердце свободно. А когда там зло, а когда там осуждение, а когда там борьба, когда столько налегло уже на сердце, тогда и общение не мило, тогда и общение как-то не дает ту радость, когда с таким грузом на сердце. Друзья, я помню, вот те молодежные общения, они дали и мне такой хороший толчок в полной отдаче Господу. Я, уезжая с такого молодежного общения, имел такое желание в сердце полностью служить Богу, посвятить всю свою жизнь Богу, не только немножко, а полностью себя отдать Богу на служение, полностью сердце свое отдать Богу. Вот хотелось бы, друзья, чтобы и сегодняшнее это молодежное общение тоже пробудило в нас такое искреннее желание следовать за нашим Господом. Я думаю, мы все хотим домой, домой на небо, домой к Отцу Небесному, там, где сказано в Библии, будет хорошо, где не будет зла, не будет искушений больше. А здесь у нас столько искушений, столько борьбы, а там этого не будет. Не будет болезни, не будет всего этого, что угнетает нас здесь. Я думаю, стремление наше туда. А как дойти? А как дойти до этой вечной жизни? Как дойти туда? Кто поведет нас? Может, опытные братья? Может, еще кто-то? Нет, друзья, мы видим и те, которые уже служат Богу, а потом бывают иногда и отступаются, бывают и падения. Но есть единственный Иисус Христос, который проведет нас в вечную жизнь. Молодежь, будем держаться Господа. Возможно, вам знаком уже такой случай. Как-то группа туристов, подходя к одной высокой горе, у них было такое желание забраться на вершину этой горы, там был поселок. И вот трудная дорога была туда, много таких моментов, где можно и споткнуться, можно и заблудиться. Ну и решили, сами мы туда не доберемся, заблудимся. Кого-то надо найти, чтобы нас провел туда. А рядом был тоже поселок. Ну, идут по поселку и спрашивают, ты знаешь дорогу туда? Знаю. Ты проведешь нас туда? Проведу. Откуда ты знаешь этот путь? А мой отец мне рассказал. Ну, так рассудили, думают, ну, ненадежно. Он же сам не ходил этим путем. Он же сам не знает, только понаслышке. Ненадежный, не возьмем его. Другого нашли. А ты знаешь путь туда? Ты проведешь нас? Ты хорошо знаешь дорогу? Он так посмотрел на них и говорит, а я живу там. Там вверху, там я и живу. Это был надежный путеводитель. Раз он там живет, значит, он уже не раз ходил этим путем. Он их и провел туда. Я и живу там. Друзья, наш Иисус, Он живет там. И Он хочет, чтобы и мы были там. И Он надежный путеводитель. Он нам сказал, Я путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть единственный путь, который есть Христос, и его надо держаться и идти. Друзья, а на этом пути встречается много. А держаться Господа нужно идти в чистоте. Нужно так, чтобы Христос жил в нашем сердце. Вот это будет и тема моей проповеди – чистота. Я прочитаю Псалом 118, с 9 стиха по 11. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему? Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Сперва псалмопевец задает вопрос: а как юноше содержать в чистоте путь свой? Вот как прожить вот так, чтобы было чисто, чтобы сердце было свободно, чтобы не было в нем зла? Как сохранить в чистоте путь свой? Хранением себя по слову. То есть полюбить Слово Божие, чтобы оно вселило в сердце наше, чтобы молодежь жила Словом Божьим, чтобы мы имели такую жажду к этому Слову, чтобы больше познавать его, больше узнавать, чтобы правильно нам идти дальше по Слову Божьему. Не только иметь его в доме. Знаете, друзья, я вспомнил, когда у нас, я уже как-то раньше делился, в молодежи, когда только начиналась у нас молодежь, у нас было одно Евангелие на всю молодежь. Одно Евангелие. Мы читали по очереди. И даже график такой был. И кто-то уже читает, а другой уже стоит. Все, хватит, давай мне. А этот говорит: да нет, еще 2 минуты мне осталось. И такая жажда вот к этому Слову Божьему. Прошло некоторое время, мы еще несколько получили. И мы решили в молодежи сделать праздник. Праздник благодарения за Слово Божье. Мы поставили стол, а потом положили вот эту стопку новых советов. Получилась примерно вот такая стопка новых советов. Мы сидели вокруг этой стопки и плакали. Мы плакали от радости, что мы такие богатые, что у нас столько новых советов теперь. Это была радость. Мы падали на колени, благодарили Бога за то, что мы такие богатые, имеем Слово Его. Я как-то детей спросил: это много или мало? Они рассмеялись и говорят: это как мало? Нам теперь КамАЗ нужен полный, да еще с прицепом. Это Библии. Это будет много. А это что? А для нас это было много, друзья. Хранением себя по Слову Твоему. Друзья, молодежь, мы любим Слово Божие. Мы любим его читать. Мы любим вникать в истины Божьи или нет. Друзья, хочется, чтобы в нас было искреннее желание к Слову. И вот на основании этого Слова я хотел и на некоторые моменты чистоты остановиться. Чистота наших мышлений. Как-то Христос был в пути, и когда пришел до места, Он спрашивает учеников Своих: о чем дорогой вы рассуждали? Вы помните, о чем они тогда рассуждали? Да? А кто из нас больше? Хорошие рассуждения у них были или нет? Христос обличил их, показав на примере ребенка. Друзья, а о чем мы рассуждаем? О чем мы мыслим? О чем мы думаем на пути к небу? Мы тоже находимся на пути туда, вместе с нашим Господом. А какие мысли вкрадываются в наши сердца? А может, мысли греховные? И знаете, мы уже как-то раньше слышали на эту тему проповедь о мышлениях. Вестники истины тоже есть такая тема, да, описана. Любой грех берет начало от мышлений. Сперва подумали, сперва поразмыслили, а потом влечение и дальше, и дальше. И если мы не пободрствуем, если не остановимся, грех. Друзья, чисты ли наши мысли? Мы читаем в первой книге Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Бог знает движение мыслей. Бог знает. Если это сокрыто от людей, если люди об этом не знают, Но Бог знает, о чем мы мыслим. Друзья, не стыдно ли нам перед Богом за наши мысли? Может, они греховные, может, они грязные, может, что-то мы мыслим совсем не о том, или не думаем не о том, что Божье. В Евангелии от Матфея, когда Христос открывает своим ученикам о его страдании, вы помните, в 16 главе, там Петр подходит к Иисусу и говорит: «Ну, жалься над тобой, да не будет этого». А что Христос говорит? «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Ты думаешь не о том, что Божье». Молодежь дорогая, на пути к вечности, на пути к небу, думаем ли мы о том, что Божье, о том, что чисто, о том, что свято, о том, что приближает нас к Богу, или, может, мы думаем о том, что человеческое, что нам выгодно, что нам лучше, что нам приятнее здесь, где легче, или еще что-то, где как-то греховнее, или что-то греховное, может, об этом мы думаем. Может, Христос и сегодня бы задал, может, кому-нибудь из нас вопрос: ты думаешь не о том, что Божье, а думаешь о том, что человеческое? Друзья дорогие, молодежь дорогая, остановимся на путях наших, раскаемся в наших мыслях, потому что вот греховные мысли, мысли о том, что человеческие, отводят нас от Христа, уводят нас все дальше и дальше. Вы помните момент, когда в Библии сказано, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, там вспоминаются вот времена Лота и времена Ноя. Там сказано так: «И не думали, пока не пришел потоп». Вот когда Ной строил ковчег, люди не думали. Люди думали не о том, что Божье, не о своем спасении они думали, а думали, как бы построить, продавать, покупать, жениться, выходить замуж и так далее. Об этом они думали. И не думали, пока пришел потоп. И внезапно явилось это. Так будет и в пришествии Сына Человеческого, в который час не думаете, придет. В который час не думаете. Поэтому важно, друзья, чтобы мы направили мысли наши о том, что Божье, чтобы мы каждый день ожидали пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Как-то одного сапожника спросили: «О чем ты, чем ты занимаешься?» Он говорит: «А я жду Иисуса Христа. Жду пришествия Иисуса Христа. А между прочим, чиню здесь обувь». То есть самое главное его было ждать пришествия Христа, быть готовым. То есть во время работы, когда он чинил там обувь, его мысли были у Господа, мысли были о небесном. Он ждал. Друзья дорогие, чисты ли наши мысли? Мыслим ли мы о том, что Божье, или о том, что человеческое? И знаете, в послании к римлянам во второй главе сказано еще одно серьезное предупреждение. Неужели думаешь, человек, что избежишь суда Божьего? Неужели, человек, ты думаешь, что что-то можно скрыть от Бога? Неужели ты думаешь, что как-нибудь, но все же спасешься, лишь бы не отказаться от того или другого греха? Или как один неверующий подошел к своему другу верующему и говорит: «Ну ты же мне друг, ну неужели ты не попросишь Бога, чтобы он не запустил туда? Ну хоть по блату или как-нибудь, ну чтобы, неужели ты не уговоришь его? Ты же мой друг». Он говорит: «Да, я твой друг, но я могу тебя уговорить здесь или попросить, чтобы ты принял Иисуса Христа, а там уже решает Бог, кого запустить, а кого нет». Поэтому, друзья, не будем думать, что мы избежим суда Божьего, или что наши мысли просто так, что никто об этом не знает, но Бог знает движение мыслей наших. Молодежь, еще как наш разговор, чистота нашего разговора. Молодежь любит разговаривать, правда же? Любит участие принимать, любит живо о чем-то порассуждать, побеседовать. А всегда ли наш разговор приносит благословение? Всегда ли наши слова приносят благословение другим? Всегда ли они угодны Богу? Всегда ли они чисты? Всегда ли оно действительно в таком благоговении? Мы много говорим, а за каждое слово Бог потребует от нас отчета. Я не хотел долго останавливаться на этой теме, но есть много таких моментов, где у нас может проявляться и сквернословие, и пустословие, и просто праздные слова. Ну, такие пустые, ненужные. Мы бы и без них обошлись. Но, знаете, за каждое праздное слово мы дадим отчет. Дадим отчет Богу. И знаете, мне особенно как-то тронула одна мысль или один случай. Мне пришлось беседовать с одной сестрой, которая, так поссорившись с некоторыми, махнула рукой и говорит: «Раз вы меня не понимаете, я пойду к пятидесятникам». Ну и когда я приехал туда, и мне это рассказали, я пошел к ней домой, ну и начал с ней беседовать и спрашиваю: «Я слышал, что ты хочешь к пятидесятникам». «Да нет, нет, никогда, никогда в жизни туда я не пойду». «Ну ты же так сказала». «Да, я сказала, но я так не подумала, я не имела в виду». Я говорю: «А ты знаешь, что ты этим словом навлекла на себя много-много искушений? Это слово слышал и дьявол, и он будет теперь искушать, нападать на тебя». Она говорит: «Точно, она так и есть». Говорит: «Я пришла домой после той ссоры, а дома уже в почтовом ящике у меня пригласительное от пятидесятников лежит. Приглашают на богослужение. Еду в автобусе, а там ихняя группка благовествует и приглашают всех, и пристали ко мне. Потом еще один молодой человек начал ездить ко мне домой и убеждать меня о том, что вот это истинная вера, это истинное веротечение». И так навлекла на себя вот столько-столько искушений. И когда сестра плакала, каялась за эти слова, получила освобождение, получила свободу. Друзья, иногда мы не думаем даже или не придаем значения, а как вот важны наши слова. Буквально 2 дня назад я был в одной семье. Смотрю, сестра из молодежи сидит или полулежа так на диване, угрюмая, уныла. Говорю: «Что с тобою, сестра?» «Да надоело мне уже бороться, я устала, не хочу больше жить, буду теперь ждать, пока умру». Знаете, мне как больно было. Такие слова, а эти слова слышит и дьявол. А сколько искушений навлекла вот эта сестра этими словами своими. Молодежь дорогая, не будем просто так говорить разные слова. Или, может, кто-то уже высказал какие-то слова, неугодные Богу, не в чистоте. Друзья, будем каяться за это, будем просить милости у Бога, чтобы Он очистил, чтобы Он освободил, чтобы действительно было настолько все в нашей жизни по воле Божьей, по Слову Божьему, чтобы нам в чистоте следовать за Господом, идти вот этим чудным путем. Чистота нашего взгляда. Сколько кругом этого грязного, греховного. А может, иногда взгляд наш оскверняется. Может, наш взгляд осквернен. Друзья, всегда ли мы можем смотреть всем прямо в глаза? Я уже рассказывал раньше, как-то дома работал во дворе. Вижу, сын идет. Посмотрел по его взгляду. Вижу, он что-то натворил. Зову его к себе, говорю: «Андрюша, посмотри мне в глаза». Он раз посмотрел и сразу голову вниз. «Ну, Андрюша, ну посмотри мне в глаза». Он заплакал, говорит: «Папа, да я ничего плохого не сделал». «Я и не спрашиваю, что ты сделал. Посмотри мне в глаза». Он не смог. Он чувствовал свою вину. Друзья, мы можем всем прямо смотреть в глаза. Брату, сестре. У нас есть такая чистота взаимоотношений. Или если что-то, какое-то осуждение в сердце, если какая-то обида на кого-то, мы уже стараемся взглядами не встречаться, то и стыдно поднимать глаза. Не можем вот так прямо смотреть. Еще в годы гонений мы как-то встречали одного брата из лагеря. Ну и когда мы уже так встретили его, он сел в машину со своей семьей, ну мы немножко отъехали, Ну и хочется как-то хоть два слова, но спросить или сказать что-то брату. Ну и мы остановили ту машину, в которой он едет, уговорили детей, чтобы они на несколько километров отдали нам отца своего в нашу машину. Ну и когда он к нам пересел, я спрашиваю его: ну, брат, как у тебя дела? Он говорит, двумя словами сказать, я всем могу прямо смотреть в глаза. И Богу не изменил, остался верным. И церкви может прямо смотреть в глаза. И миру этому. Он не преступник. Он не сделал ничего плохого. Говорю, я всем могу прямо смотреть в глаза. И все. И мы отдали брата опять в семье. Но вот эти несколько слов, они мне настолько коснулись сердца. А действительно ли всегда мы можем так всем прямо смотреть в глаза? Людям иногда еще можем, а Богу? Можем ли мы Богу тоже прямо смотреть в глаза? Как псалмопевец говорит, возвожу очи мои к горам. То есть еще выше гор, к Богу, туда возвожу очи мои. А возможно, нам нужно, как этот мытарь, бил себе в грудь, не смея поднять взор к небу, сказать, Боже, будь милостив ко мне, грешник. Может, наш взгляд осквернен. Молодежь дорогая, так бы хотелось, чтобы мы очистились, чтобы мы были чисты, чтобы мы прямо могли смотреть Богу в глаза, чтобы нам не стыдно было, когда мы, может, вечером склоняемся на молитву, и мы бы и с радостью могли поднять глаза к Богу, поблагодарить Его за Его помощь. Друзья, дал бы Бог нам в этом милость. Чистота нашего хождения, чистота нашей жизни. Хороший пример мы видим от Даниила. Он положил в сердце своем не оскверняться. Хотя он был далеко от дома, далеко от родственников, никто, может, его там не видел, но в сердце у него было это желание жить чисто, не оскверниться, вот так в чистоте идти за Господом, чтобы нам не стыдно было перед кем-то показываться, но вот так чисто, свято ходить, чтобы наши поступки были чистыми пред Богом. Я как-то ехал на машине в одном городе, подъезжаю к перекрестку, а там красный светофор зажегся, и я стою как раз первым. Проходят пешеходы. Вдруг я увидел брат и сестра из молодежи одной, которых я хорошо знал, идут за ручку. Ну, в городе никто не видит, нету знакомых, и решили вот так пройтись. Когда я их увидел, я посигналил им. Знаете, они посмотрели, увидев меня, они как током отлетели один от другого. Что-то нечисто, что-то было не так, осуждало, да? И вот тут надо ж так случиться, что брат их и увидел. Чистота нашего хождения, чистота нашей жизни. Молодежь дорогая, хочется, чтобы сегодня мы остановились. Мы сделали такую остановку и просмотрели всю свою жизнь. Может, где-то в прошлом у нас что-то не приведено в порядок. Может, что-то еще держит нас. Может, что-то в нашей жизни не так было, как нужно, как угодно Богу, не по Слову Божьему, которое нас так мешает идти дальше, так препятствует идти дальше. Знаете, друзья, как-то слышал вот такой случай, как один большой корабль, подъезжая ближе к берегу, остановился. Ну и моряки, они сели в лодки и приплыли к берегу и побежали в город. Ну там, как это в мире делается, они напились, они там повеселились, и уже ночью или же почти под утро решили вернуться на свой корабль, уже полуживыми. Зашли они в свою лодочку, начали грести, грибут, корабль не приближается. Они гребли, уже начинает рассветать, они никак не могут доплыть до своего корабля. А утром, когда рассвело, они увидели, что их лодка привязана. Сколько ни гребли, а лодка привязана, стоит на месте возле берега. Друзья, может, что-то и нам мешает. Может, какой-то грех связал нас, привязал нас к этой земле. Мы стараемся, мы стремимся, хотим вот так служить Богу, хотим идти дальше, а что-то держит. Какой-то нераскаянный грех так и мешает, так и напоминается он нам вновь и вновь. И вот вроде уже поднялись, хотим вот так полностью служить Богу, а этот привязанный грех, может, это в прошлом. Мы как-то были в одном месте, и после собрания подходит одна старушка, 80-летняя, плачет и говорит: «Я всю жизнь мучаюсь, всю жизнь мучает мне один грех, который я совершила еще в ранней юности. И вот уже прожив 80 лет с таким грузом, с таким осуждением», знаете, как она плакала, каялась перед Богом, когда вот исповедала этот грех, когда она открыла этот грех, раскаялась в нем, а потом она как молодая побежала. Настолько она обрадовалась, теперь вот этот груз, который она несла вот столько лет, теперь получила свободу, освободилась, развязала вот то, что держит. И теперь свобода получилась, такая радость, чистота. Друзья, молодежь, не будем ждать, пока мы состареемся с этим грузом, когда есть возможность сегодня освободиться, когда сегодня Христос предлагает отвязать все эти греховные канаты или цепи, которыми сковал нас дьявол, сатана. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы увидели все это и не стеснялись, а искренне бы раскаялись во всех наших поступках, во всех наших делах, и могли бы вот так всецело посвятить Богу в чистоте и святости жизнь нашу. Друзья, чистота совести. Осуждает ли нас что-то или нет? Мы видим хорошие места в Слове Божьем, которые тоже говорят, как мужи Божьи стремились в чистоте хранить вот свою совесть, чтобы ничего не осуждало. В Деяниях апостолов, 24 глава, 16 стих прочитаю. «Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Это слова апостола Павла. Он говорит, он всегда подвязался иметь непорочную совесть, неоскверненную совесть. В другом месте мы читаем, если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог. То есть, свободно ли наше сердце? Действительно ли мы свободны от всего? Что нет осуждения, что мы радостно можем вот так следовать за Господом? А если что-то осуждает, друзья, есть возможность освободиться от этих осуждений только у ног Христа, раскаяться в этих грехах, привести в порядок все. Как-то один брат после того, как покаялся, Господь побуждал многое привести в порядок. А у него было много таких моментов, где он неправильно относился к начальнику по работе. Он был неверующим. Но у него, когда он покаялся, такое желание было все привести в порядок. Он пришел к нему и говорит: «Вот прости мне, начальник, вот то и то я сделал, там тебя, в общем, обманул, там что-то не послушался, прости». Буквально через некоторое время опять побуждение, вспомнил еще что-то, опять идет к нему, просит прощения. То есть жажда такая освободиться полностью от всего. Через несколько дней опять вспомнил. А еще один случай я ему не напомнил, не сказал, не привел в порядок. Он опять к начальнику: «Прости, что я так и так еще поступил». А у начальника у самого осуждение. И говорит: «Знаешь что, если еще что-то вспомнишь, не приходи больше, я заранее все прощаю». То есть он уже у самого уже неспокойно. Но мне дорого стало желание вот этого брата, даже пусть несколько раз, но лишь бы полная свобода, чтобы совесть не осуждала, чтобы полностью было все приведено в порядок. Друзья, а дьяволу это не нравится, когда мы приводим свою жизнь в порядок. Он так и хочет, чтобы мы где-то что-то скрыли, что-то держали при себе. Или даже когда мы открываем, но тогда в общем что-то, только не по деталям, только чтобы не конкретно называть тот или другой грех именем своим. Как-то в общем что-то сказать, ну я плохой, я виноват, ну не совсем так, как другие, да? И так стараемся немножко оправдать себя. Нет, друзья, искреннее раскаяние, только оно освобождает. Только тогда будет нам хорошо, когда сердце свободно. Был на квартире, когда на библейских курсах были в Славгороде, и там хозяйка рассказала случай. Недалеко от них там была одна, которая много лет назад поссорилась с соседкой из-за кур. Ну, там куры перелетали там через забор, ну, и в огороде там рылись. Ну, и она настолько рассердилась на соседку, что однажды в один день зимой она взяла и закрыла дымоход вверху. Это, ну, они жили в то время еще в землянках, наверное, не тяжело было забраться туда. И знаете, что случилось? В этом доме утром было 7 трупов. Угорели. Сама хозяйка с одним мальчиком, они были в гостях, не было их дома, и двое были в армии. Остальные все были мертвы. И знаете, никто об этом не знал, что кто это сделал, кто виновен в этом. Никто и не заметил, и так прошли годы и годы. А когда вот эта соседка, уже умирая, не могла вот в таком ужасе, она подозвала братьев и все это открыла. Все это открыла. Столько лет прошло. Я не помню, по-моему, 20 с лишним лет, а может и больше. Лет прошло, и каждый день с этим осуждением я виновна в погибели или в смерти тех. И постоянное осуждение. Как это ужасно, да? Какие это мучения? Может, молодежь, у нас не такие осуждения, не такой грех. Но может, это маленькие какие-то грехи. Но они накапливаются все больше и больше. И мы носим такой большой груз, такую тяжесть в сердце. В то время, когда рядом тот, который снимает всю эту тяжесть, который освобождает нас от всего вот этого осуждения, этого греховного. Друзья, хочется, чтобы мы не мучились дальше, чтобы мы, уезжая с этого общения, имели чистую совесть, имели свободу такую, полностью вот так могли себя посвятить Богу. Друзья, остановимся на путях наших, глубоко-глубоко посмотрим в сердце нашим. И мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе, 8 стихом, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть вот только соединение всего, и мыслей, и дел наших, и слов, это все чистота сердца нашего, все в одно. И мы уже слышали стихотворение, больше всего хранимого, храни сердце свое. И в этом тоже действительно мы видим такое богатство, которое Господь нам дал, когда Он освободил нас, очистил, но мы еще на пути к небу. Есть еще опасности, есть еще нападки, есть эти искушения. Охранить это чистое сердце мы можем только с Иисусом Христом. Только когда Он рядом, когда мы любим Его Слово, когда Он близко с нами, мы под Его защитой, мы можем хранить. А мы имеем действительно ценность. Как-то на одном молодежном общении уже говорил, как-то был у нас в районном центре, тоже много лет назад, ждал автобуса, чтобы поехать домой. Вдруг приходит один из нашей деревни и говорит, ты будь рядом со мною, потому что у меня в кармане 6000 рублей. Это было в то время очень много, он хотел машину купить. И с одной стороны жена его, и с другой стороны, чтоб я еще охранял. А сам он держал руку только и в кармане. И смотрел на всех людей вот так. Знаете, мне аж было смешно. Он такой аж дрожит весь. Вдруг заметят, вдруг заберут, вдруг что-нибудь случится. И он меня еще взял на пару, чтобы с одной стороны охрана была, и с другой стороны, только чтобы никто не украл. Знаете, друзья, для меня это было уроком. Так ли мы храним чистоту сердца нашего? чтобы бодрствовать, чтобы лукавому только не удалось что-то забрать, где-то посеять зло в нашем сердце, что-то украсть, но чтобы в чистоте и святости так прожить эту жизнь и дойти до вечности. Еще одно место хотел прочитать, друзья, из второго послания к Коринфянам. Здесь такой хороший призыв нам делается в 7 главе, 1 стихом. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Итак, друзья, имея такие обетования, то есть, если мы один стих до этого читаем, в 6 главе, сказано: «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Какое обетование? Когда отдаемся Ему, Он называет нас детьми Своими, и братьями, и сестрами, и Он является нашим отцом. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Мы уже разобрали некоторые моменты, а действительно осквернение духа, гордость, зависть, забота, раздражение, гнев. Может, никто об этом не видит, а внутри оно все кипит, внутри раздражается, это оскверняет наш дух. Гордость, когда мы какое-то служение несем с такой мыслью: а вот я что-то могу, а я что-то умею, а я лучше спел, как тот, или еще что-то, и гордость. И уже нету чистоты, нету той, уже дух осквернен, и Господь не может благословить. Вообще, друзья, есть очень важно, когда мы в служении имеем чистоту. Чистота нашего служения. Как-то мы с женой ходим на собрание так, ну и по дороге рассуждали о земных телах, об этом, другом. Ну и по дороге я огорчил жену. Ну и пришли туда на собрание, а там предлагают мне слово. Что делать? Отказываться я не мог. Хотя я и дома приготовил проповедь, а я чувствовал, дьявол забрал это в пути. И как-то пустота такая, я не мог что-то сказать или что сделать. А что теперь сделать? Я взял быстро бумажку, написал. Пишу: «Лена, прости мне, что я огорчил тебя», и передаю. Ну и когда я вышел на проповедь, посмотрел так на нее, она вытирает слезы и кивает головой: «Прощаю». Знаете, в этот момент стало так легко на сердце. То есть приведено в порядок то, что было нарушено. И я не чувствовал тогда препятствий в проповеди. Друзья, если что-то не в порядке, мы не сможем так радостно служить Богу. Может, мы и споем, может, и расскажем, но с каким-то осуждением, не с такой отдачей. То есть Бог не может вот так благословить. Поэтому хотелось призвать, друзья, молодежь, очистим себя от всякой скверны и плоти, и духа, чтобы всецело, полностью мы были чистыми, чтобы ничего не осуждало, чтобы была полная чистота. Только так мы можем устоять на этом пути. А ведь уже скоро Господь придет, уже пришествие Христа при дверях. И как мы окажемся, как сохранить путь свой в чистоте, хранением себя по Слову Твоему. Поэтому хотелось бы, друзья, чтобы наши сердца были наполнены вот этим чистым сердцем. Хочешь покаяться, да?